Глава 47. Али. Чуть не валюсь с ног. Пока Саид с любовью разговаривает с нашей дочерью, я смотрю на Мию. Она еле дышит. Мадина хлопочет, осматривает нашу лисичку. Али. Слышу тихий, едва живой голос. Где она? Где моя дочь? Внутри все трепещет от сладости момента. Мия справилась. Улыбаюсь, чувствуя, как подбородок трясется. С плеч словно огромный камень упал. Становится легко. «Все в порядке. Есть небольшие разрывы, но с вашей регенерацией быстро заживут». Мадина снимает перчатки. «Господин, дайте мне малышку. Я ее обмою, приведу в порядок и принесу матери». «Конечно», — тихо произносит брат. Мадина кланяется, затем забирает девочку и семенит прочь. Я сажусь на кушетку рядом с Мией. «Меня наизнанку вывернули». Пробует шутить. «Ты устала. Отдыхай, моя девочка». Целую ее в лоб. «Моя Айни». «Спасибо, что были со мной. Эй!» Она разворачивается и смотрит на Саида. «Ты в порядке?» Он застыл, рассматривая свои ладони. Брат опускает взгляд, шумно выдыхает. «Я испугался. Впервые в жизни я безумно испугался». Он зарывается пальцами в волосы. «Оказался не готов. И смотреть, как ты страдаешь, это выше моих сил. Прости». «Ей хуже было», — рычу. «Что нюни-то распустил?» «Не надо», — тихо произносит Мия. «Он имеет право на эти эмоции». «Но я понимаю брата. Девочка оказалась крупная, больше 4 килограммов, и с чешуей. А Мия наша хрупкая, худенькая. Я вообще думал, она не выдержит. Но гнал прочь дурные мысли». «А вот и наша принцесса». Мадина приносит плачущую Адилу. «Как только от мамочки забрали, сразу расплакалась. Так что, госпожа Мия, познакомьтесь со своим ангелом». Я только сейчас понял, что наша дочь не плакала после рождения. Она ясными глазами изучала мир, словно ей не страшно. Момент, когда Мия берет на руки девочку, я запомню на всю жизнь. Ведь это прекрасно, завораживающе и мистично. Истинная любовь рождается так. «Привет, милая». Мия ярко улыбается, ее уставшее личико озаряет улыбка. Адила перестает плакать. Смотрит на мамочку и улыбается. Вокруг нее формируется мощная аура. Простые смертные ее не видят, но она будоражит меня и древнего внутри. «Моя кровь!» Слышу шипение в темной глубине разума. «Выполз!» Бормочу себе под нос. «Кыш!» «Ты не имеешь права указывать. В этой девочке моя кровь и сила. Она слияние двух древних. Ты хоть понимаешь, что это значит, тупой ты сам?» Затыкаю его силой воли. Вновь возвращаюсь к прекрасному зрелищу. Мия что-то говорит Адиле, а та широко улыбается. Машет ручками и смеется. «Али!» Зовет меня истинная. «Возьми ее на ручки. Адила хочет ко второму папочке». «Что? Она говорит с тобой?» Я слышу ее, точнее, понимаю мысли. Мия с любовью поправляет расшитую хлопковую пеленку. Она хочет познакомиться с тобой. Подхожу, протягиваю руки. Адила тяжеленькая, барахтается, изучает меня. Серьезная такая. Касаюсь курносого носика. Дочка улыбается. «Привет». Все, что могу вымолвить. Мужчины бессильны перед такими моментами. Яркий взгляд только что родившейся дочери, словно бальзам на измученную страданиями Мии душу. То, ради чего стоило переживать, бояться. «А?» Она открывает ротик, потом обхватывает крошечной пухлой ладошкой мой палец. «Что?» «Папа». Ошарашенно смотрю на нее. Я не то чтобы слышу голос. Это скорее ощущение. Яркое, четкое понимание, что она зовет меня. Чешуя на коже дочери исчезает прямо на глазах. «Я здесь», — Отвечаю, целую девочку в лобик. «Всегда с тобой. Я так вас обеих люблю». Возвращаю дочь лисички. Она очень гармонично смотрится. На бледные щеки возвращается румянец. «Девочки!» — зовет лисичек. «Идите, познакомьтесь!» Сэя, Рэй и Судзу семенят к постели. Неловко переминаются с ноги на ногу. «Поздравляем, Мия-сан!» — улыбается старшая. «Коснись ее, не бойся!» — разрешает Мия. «Она не оставит ожог, потому что вы с благими намерениями». «Сильный ребенок, уникальный!» Мадина еле стоит на ногах. «Иди отдохни. В любой свободной спальне. Ты нам очень помогла». Улыбаюсь. «Спасибо, господин. Позаботьтесь о госпоже. Ее стоит отнести в спальню и наблюдать за самочувствием. Если откроется кровотечение, сразу будите меня». «Конечно». «Они прекрасны, правда?» Брат подходит ко мне. «Мия и наша дочь». «Ты еще хочешь детей?» Хмурюсь. «После всего, что видел?» «Да, но окончательное решение за ней. Кстати, пойдем выйдем. Это касается... его». «Мы кое-что провернули, пока Мия была беременна. Сделали важное дело. Но пока окончательно все не решим, лисичке не скажем». «Я достал его номер». Саид показывает его на мобильном. «Нужно позвонить и сообщить о Мии». «Думаешь, она нас к создателю за это не отправит?» «Сначала разведаем обстановку». «Кто будет звонить?» Хмыкаю. «Давай ты. Я боюсь сорваться. Если вдруг он ничего не захочет знать о дочери...» «Не захочет. Я его лично выпотрошу». Рычу. «У нашей лисички нет никого, кроме него. Мы это понятно, но отец совсем другое». Набираю номер. Российский код. Это его личный. «Алло». Слышу серьезный мужской голос. «Владимир Горский?» Сухо уточняю. «Да. Кто это?» «Меня зовут Али Аль-Эниф. Я муж вашей дочери». Повисает тишина. Именно сейчас решается многое. Слышу вздох на том конце трубки. «Моя девочка», — выдыхает мужчина. «Ахаяне». «Она мертва», — отрезвляю его сразу. «Понятно. Столько лет прошло». Его голос дрожит. «Моя дочь, где она сейчас?» «Она со мной в Эмиратах. У нас родилась дочка. И я решил, что стоит сообщить деду о рождении внучки». «Она ненавидит меня. Как ее зовут? Мою девочку?» «Мия. И нет, она вас не ненавидит». «Мия». Он пробует это имя на языке. «Если есть хоть один шанс все исправить, я готов». «Тогда приезжайте сюда как можно скорее. Она будет рада вас видеть».